29 декабря. Суббота. Проснуться раньше Семёна Наташе ещё ни разу не удалось. И сейчас, открыв глаза, она увидела, что он тихо лежит рядом с планшетом в руках. Наташа подвинулась, положила голову ему на плечо. «Не возражаешь, если я к Вовке съезжу?» — притягивая её рукой, прошептал Семён. Планшет он отложил в сторону, она едва успела заметить на экране расписание электричек. То есть это она потом поняла, что видела расписание электричек. Летом она сама постоянно пользовалась этим сайтом, когда ездила на дачу. Кузя полез мордой Семёну в лицо, он отпихнул собаку рукой. «Не возражаю», — прошептала Наташа. Она не возражала бы, даже если бы он собрался съездить на Северный полюс. Пусть едет, если ему это нужно. А она будет терпеливо ждать. Пожалуй, даже хорошо, что у неё появится свободное время. Наташе очень хотелось поговорить с соседкой Ксюшей. Вчерашние Ларисины слова не давали покоя. «Встаём?» — Семён потянулся к ней губами. «Угу», — промычала Наташа. «Это ужасно, что убили его брата. Но иначе она никогда не узнала бы, что единственное, что ей нужно, — это чувствовать рядом его дыхание». Потом она удивлялась, что сразу не заметила, что Семён не шутит, как обычно. Они впервые не разговаривали за завтраком, а потом почти молча гуляли с собакой. Лариса врушка, но слова про роман с соседкой могли оказаться правдой. Семён довёз её до дома. Наташа выскочила из такси и, едва войдя в дом, позвонила Ксюше. «Ты знаешь среди соседей кого-нибудь по имени Агата?» В трубке слышался уличный шум, детские голоса. «Я её сейчас вижу», — засмеялась Ксюша. «А зачем тебе Агата?» «Ты где?» — быстро спросила Наташа. «На катке. Сказать Агате, что ты её ищешь?» «Нет, подожди. Что ты про неё знаешь?» «Ну, а зачем тебе?» «Ксюшенька», — взмолилась Наташа, — «я тебе потом всё объясню. Что ты про неё знаешь? Это очень важно». Из трубки донёсся детский плач. «Подумаешь, упала!» — это Ксюша сказала не Наташе, дочери. «Вставай и отряхнись. Если больше кататься не хочешь, пойдём домой». Ребёнок перестал плакать. Ксюша опять заговорила с Наташей. «Агата сынишку в наш сад водит. Я её давно знаю. Мы ещё с колясками вместе гуляли. Она нотариус». «Нотариус!» Виктор перед смертью написал завещание. «Она замужем?» Ксюша помолчала и тяжело вздохнула. «Муж у неё дрянь полная. То уходит, то возвращается, но ты...» «Конечно, я никому не скажу», — заверила Наташа. «Мне и говорить-то некому. Я, кроме тебя, никого из соседей толком не знаю. Муж у неё мерзавец. В первый раз её бросил, когда ребёнку полгода было. Потом вернулся. Потом опять ушёл. Кошмар! Я бы такого сразу выгнала. А сейчас муж при ней? Не знаю. Агата девка хорошая, но скрытная. Будешь скрытной, если нормальной семьи нет. И почему баба такое терпит, а?» Вопрос был риторический, но Наташа ответила. «Ради детей». «Ну, конечно, а то дети не понимают, что в семье творится. А мальчишка у Агаты хороший, с моими дружит». «Ксюш, я сейчас подойду», — перебила Наташа. «Только ты не говори Агате». Каток находился в соседнем дворе. Летом там устраивали баскетбольную площадку. Днём подростки кидали мячи, а по вечерам забредали пьяницы. И пожилая соседка с одного из верхних этажей собирала подписи под письмом в полицию. Не то соседка требовала, чтобы площадку совсем ликвидировали, не то чтобы запирали на замок. Наташа подпись поставила. Не потому, что пьяницы ей мешали. Она редко проходила через соседний двор, а чтобы не ссориться с соседкой. Народу на катке оказалось немного. Впрочем, и каток был небольшой. Ксюшу Наташа увидела сразу. Подруга вышагивала вдоль сетчатого забора, прижимая телефон к уху. Агата держала за руку малыша лет 4. Ноги в коньках у ребёнка разъезжались, но он дёргал руку, стараясь вырваться от матери. Агата мальчика отпустила. Малыш сделал пару неуверенных шагов, покачнулся, но устоял. Когда Наташа подошла к женщине, ребёнок неуверенно, но ехал. Агата заметила её, когда Наташа была уже рядом. Ласковое выражение, с которым Агата наблюдала за сыном, пропало, как будто его стёрли с лица ластиком. На Наташу женщина посмотрела с тоской и медленно отошла к краю катка. «Я ничего не знаю», — тихо сказала она, не дожидаясь вопроса. «Если бы знала...» Агата посмотрела мимо Наташи и закусила губу. «Мы вчера встретились с бывшей женой», — Наташа тоже заговорила тихо. Она знала, что у Виктора роман с соседкой. Витя про жену мало рассказывал, а я не спрашивала. Я даже не знаю, от чего они развелись. Но материально он ей помогал. Она как-то при мне позвонила и благодарила. Наверное, так и надо расходиться, чтобы оставаться друзьями. Наташа не была уверена, что останется хорошим другом Семёну, если он решит ее бросить. Скорее всего, сделает все возможное, чтобы никогда в жизни его не видеть и не слышать. Мы с Витей случайно познакомились. Агата на мгновение улыбнулась. Дениска капризничал, тянул на детскую площадку, а у меня сумки были тяжелые. Одна порвалась, продукты посыпались, Витя помог собрать. Так и познакомились. Сначала просто здоровались, а потом... Маленький Денис остановился, покачиваясь. Поискал глазами мать, нашел и поехал дальше. Я к нему редко приходила. Боялась, что соседи заметят. И вообще... Агата замолчала. Девочка лет 8 уверенно кружилась на льду. Агата смотрела в сторону девочки, но Наташа была уверена, что девочку женщина не замечает. У нас с мужем сложные отношения. «Виктор написал завещание накануне смерти. Вы что-нибудь про это знаете?» Агата посмотрела на Наташу и снова повернулась лицом к катку. «Мы расстались за месяц до того, как его не стало. Я не решилась все бросить. А завещание? Витя пришел ко мне на работу и, чтобы попасть на прием, заказал завещание. Он хотел, чтобы я ушла от мужа, а я не решилась. Ребенку нужен родной отец». Агата кого-то заметила, улыбнулась, махнула рукой. Улыбка вышла жалкая, невеселая. Наташа обернулась. Широкими шагами к ним направлялся молодой мужчина. Наташа не стала его разглядывать. Повернулась и медленно побрела домой. Найдя пистолет, Антонина не столько испугалась, сколько просто впала в ступор. Она быстро завернула салфетку, потом целлофан. Потом сунула сверток на место и долго тщательно мыла руки, как будто вода могла смыть находку из памяти. «Меня это не касается», — лгала себе Антонина, вытирая руки. Кажется, она не промолвила ни слова, когда ковыряла приготовленный суровой теткой ужин. Борис и Лиза старались казаться веселыми, говорили что-то о грядущих каникулах. Антонина кивала, наверное, не впопад. Ей так хотелось заснуть, когда она приехала домой, что она легла, не приняв душ и только наспех умывшись, и действительно заснула. Жаль, что ненадолго. Она проснулась в половине первого и больше не спала. Новая суровая домработница не могла не заметить пистолет, убирая квартиру. То есть могла, но владелец пистолета не стал бы рисковать. Тетка убрала квартиру и ушла, а Лиза вместе с сумкой зашла в ванную. Боря в ванную не заходил. Антонина еще заметила, что он изменяет своим привычкам. Раньше, приходя домой, руки мыть не забывал. Впрочем, раньше у него был маленький ребенок. К 6 утра Антонина перестала пытаться заснуть. Встала, долго пила кофе. Потом долго подводила глаза и красила ресницы. Не потому, что хотела хорошо выглядеть, а чтобы протянуть время. Смотреть на себя в зеркало было противно. Бессонная ночь в ее возрасте не проходит даром. Прикинув, что Борис уже должен уехать на работу, Антонина оделась и спустилась в метро. Несмотря на самое подходящее для часа пик время, вагоны были полупусты. Впрочем, сегодняшний день только формально был рабочим. На большинстве предприятий, по крайней мере, женщин, руководство от работы освобождало. Дверь ей открыли быстро, но вместо Лизы на нее недовольно смотрела вчерашняя злыдня. «Здравствуйте!» — Антонина, отодвинув даму, вошла в квартиру. «Хозяев нет!» Антонина, не обращая на злобную тетку внимания, сбросила шубу и отправилась в ванную. Тетка такой наглости не ожидала. Антонина допускала, что домработница начнет ее выпихивать, но женщина только мелкими шажками засеменила за ней. Лучшим оружием против наглости и хамства является собственная наглость и хамство. Мысли нужно запомнить. Антонина любила хвастаться удачными афоризмами. Дверь в ванной она захлопнула перед носом озадаченной бабы, включила воду и принялась шарить по полу. Пистолета на вчерашнем месте не было. «Елизавета давно ушла?» — выходя из ванны, равнодушно спросила Антонина. «Час назад». Кажется, тетка признала за ней право задавать вопросы. Антонина надела шубу и молча захлопнула дверь. Надо было немедленно звонить брату, но она спустилась вниз, в гараж, убедилась, что ни машины Бориса, ни машины Лизы в гараже нет, поднялась на лифте на первый этаж и, выйдя из подъезда, села на лавочку. Наверное, она напоминала растерянно сидевшую здесь несколько дней назад Оксану. Впрочем, это вряд ли. Оксана была тоненькой и стройной, а Антонина — весьма упитанная дама. Быть одной было непривычно и скучно. Наташа понимала, что раз Семён не звонит, значит, занят. Но не выдержала, позвонила сама. «Ты где?» — спросила она. В трубке слышался шум, но голос Семёна звучал ясно. «Всё в порядке, котёнок», — сказал он. «Всё нормально. Жди меня и не шали». Он отключился. Наташа сжала телефон пальцами. Семён впервые назвал её котёнком, но радости она не почувствовала. Шум в трубке казался знакомым. Она снова набрала номер и снова спросила. «Семён, ты где?» «Наташенька, всё в порядке». На фоне равномерного шума заговорил громкий механический голос. Голос объявил следующую станцию, но название её Наташа не расслышала. «Поскучай немножко, и не волнуйся, я скоро приеду». Телефон замолчал и зазвонил снова. «Ты занята?» — спросила Лиза. «Нет». Губы от чего-то слушались плохо. Ей не хотелось видеть Лизу. Ей хотелось немедленно очутиться рядом с Семёном. Он не поехал к Володе, он поехал куда-то, где ему грозит опасность. Она чувствовала, что ему грозит опасность. «Давай встретимся», — предложила Лиза. «Я не могу, у меня...» «Ей нужно немедленно выяснить, где Семён». «Что-то случилось?» Чуткая Лиза Наташины страхи уловила сразу. «Да». «Я рядом с твоим домом. Сейчас поднимусь». Наташа напрасно не хотела видеть Лизу. Рядом с подругой стало легче. «Сядь и рассказывай», — сбросив короткую куртку-дубленку, велела Лиза. Наташа послушно села на стул, начала говорить и заплакала. Рассказывала она сумбурно, но главное Лиза поняла. Главным было то, что у Виктора имелся компромат на бывшую жену, и его убили. Компромат оказался у Семёна, и с ним стали происходить странные вещи. Кто-то вызвал его в пустую квартиру, например. А теперь он едет в электричке и не хочет признаваться в этом Наташе. Конечно же, Лиза сказала, «Ты себя накручиваешь». «Я себя не накручиваю», — покачала головой Наташа. «Я чувствую...» «Позвони еще раз». Наташа послушно набрала номер. Номер оказался недоступным. Состояние было странным. Хотелось немедленно куда-то помчаться, и вместе с этим не было сил даже встать, чтобы положить телефон на место. Место у телефона было в прихожей, рядом с сумкой. «Он врач», — успокаивала ее Лиза. «Он может поехать к больному. Он не ездит на вызовы. Но в пустую квартиру поехал же». «Я бы слышала, если бы его вызвали к больному». Лиза смотрела на нее с ласковой грустью. «Наташенька, вы знакомы всего... Сколько вы знакомы? Это не важно. Он не стал бы просто так от меня уезжать». «Наташа, ну что ты как маленькая? Мало ли какие у него дела. У него была прошлая жизнь. У него не было прошлой жизни». Лиза мягко рассмеялась. «Так не бывает. Прошлое есть всегда, и иногда оно настигает». Это Лиза сказала не Наташе, себе. «Тебе трудно меня понять, у тебя все хорошо». «Откуда ты знаешь, как мне хорошо?» Лиза смотрела мимо Наташи, как недавно Агата. «Мне многое пришлось пережить, и сейчас...» Наташе не было дела до бывших и теперешних Лизиных проблем, и подруга замолчала. «Семён сказал, что поедет к брату?» — уточнила Лиза, помолчав. «Угу», — кивнула Наташа. «Но он туда не поехал. Откуда ты знаешь?» «Знаю, он едет в электричке. Телефон брата у тебя есть?» «Нет, но я знаю, где он живет», — оживилась Наташа. «Поехали», — поднялась Лиза. «Я тебя отвезу». Машина у Лизы оказалась красивого темно-вишневого цвета. Наташа казалось, что машина у бывшей заказчицы другая. Она однажды видела, как Лиза, которая тогда еще была Елизаветой, подъехала к дому. Ключей от квартиры заказчицы у Наташи не было, и ей пришлось подождать хозяйку, сидя у подъезда. Дом был еще практически не заселен, и Наташа наблюдала, как у подъезда снуют рабочие с мешками строительных материалов. «Я тебя здесь подожду», — сказала Лиза, остановившись около дома Володи. Наташа кивнула. Сначала она звонила в домофон, потом, когда из подъезда вышел старичок с палкой, проникла внутрь и долго звонила в квартиру. Дверь ей никто не открыл. Раздражение вызывало все, даже единственная сидевшая в приемной секретарша. Наверное, девушки кинули жребий, кому отсидеть на рабочем месте в предпраздничный день. Борис улыбнулся секретарше, отпер кабинет и, не раздеваясь, тяжело опустился в кресло. Потом все-таки заставил себя подняться, повесить одежду в шкаф, включить компьютер. Он старался не думать об Ирене, и у него почти получалось. Сейчас ему хотелось не столько ее увидеть, сколько сбросить с себя липкое чувство несвободы, которое давило настолько, что, казалось, мешало двигаться. Он не помнил, когда появилось это чувство. Может быть, после женитьбы на Лизе, а может быть, еще раньше, когда он растил маленькую Машу. Просто до недавней командировки он этого чувства не ощущал. Заметил только, когда встретил Ирену. Она впервые пришла к нему в номер, смотрела на него серыми ироничными глазами и видела его насквозь. Почему-то он тогда был уверен, что она видит его насквозь. Впрочем, он и сейчас был в этом уверен. Ирена видела его насквозь, а ему от этого было легко и забавно. И он чувствовал себя свободным. Он всегда чувствовал себя свободным рядом с Иреной, несмотря на то, что ни на секунду не забывал о Лизе. Дисплей погас, но Борис этого не заметил. Его раздражало все, но больше всего Лиза, и с этим нужно было что-то немедленно делать. Его долг — не допустить, чтобы жена страдала. Утром он мечтал, чтобы Лиза не успела проснуться, но жена вышла на кухню вслед за ним. Она что-то спрашивала, он отвечал. И от того, что ему приходилось с ней разговаривать, несвобода начинала казаться катастрофической. Он знал, что это пройдет. Недостойная, не по возрасту влюбленность в Ирену останется легким воспоминанием, а похожая на котенка Лиза опять начнет умилять и радовать. Нужно только перетерпеть какое-то время. «Когда освободишься?» — спросила утром Лиза. Он пожал плечами. «Не знаю». Он мог освободиться в любой момент. Он мог совсем не ездить на работу, и она это знала. «Боря, если ты меня разлюбил...» Лиза, не поднимая глаз, почти уткнулась носом в стол. «Ну, хватит!» — взорвался он. И тут же сам себя пристыдил. «Перестань!» Он погладил жену по волосам. «Что на тебя нашло?» Лиза подняла на него глаза. В глазах стояли слезы. Тогда он и ощутил, что несвобода окутывает, как липкий туман. Она хотела что-то сказать, но только кусала губы. Борис снова погладил ее по волосам и твердо сказал: «Моя жизнь принадлежит тебе. Не придумывай ничего, не мучай ни меня, ни себя». Хорошо, что Ирена сама его оттолкнула. Он бы совсем запутался. Захотелось немедленно ей позвонить. Не для того, чтобы услышать голос, чтобы спросить то, что теперь казалось очевидным. Впрочем, он понимал, что обманывает себя. Слышать ее голос было необходимостью. Ирена знала Лизу, иначе не отреагировала бы так сразу и резко на ее фото. Ему хотелось знать, что связывает этих двух женщин, но он не стал звонить. Впрочем, Ирена наверняка и не ответила бы. Он не будет выяснять, что было у Лизы в прошлом. Это недостойно и незачем. Лиза сама расскажет все, что сочтет нужным. Зазвонил телефон. Он ответил дочери. «Ты на работе, пап?» — спросила Маша. «На работе». «Ты занят?» «Нет». «Пап, все в порядке?» — осторожно спросил Маша. «Ну, конечно». Раздражение распространялось на всех, на Машу тоже. «Я просто так». «Молодец, что позвонила. Я соскучился». Он совсем не думал о дочери в последние дни. Он думал черт знает о чем. Борис какое-то время посидел, сжимая телефон в руке. Желание набрать Ирену было нестерпимым, но он с собой справился. Лиза вопросительно на нее посмотрела, когда Наташа уселась рядом. «Его нет дома», — Наташа потрясла головой. Лиза посмотрела на стоявшую впереди машину, вздохнула. «Ты психуешь на пустом месте?» Наташа промолчала. «Почему ты думаешь, что он едет в электричке?» Снова повернулась к ней Лиза. «Почему не в автобусе, не в такси?» «Потому что утром он смотрел расписание электричек». Лиза посмотрела на часы. Подруга была единственной женщиной в Наташном окружении, носившей часы на руке. Часы были большие, красивые, но Лизе почему-то не шли. Семен тоже носил часы, а на ночь снимал их и клал на пол рядом с кроватью. «Ты торопишься?» — догадалась Наташа. Лиза замялась, но покачала головой. «Нет». «Я вернусь на метро», — решительно сказала Наташа и, потянувшись к ручке двери, ободрительно дернула головой. «Со мной все в порядке, не беспокойся. Борис Александрович должен с работы прийти, да?» «Я не хочу оставлять тебя одну», — запротестовала Лиза. Но Наташа решительно выбралась из машины и помахала подруге рукой. «Ты сейчас куда?» — Лиза быстро опустила стекло. «Домой», — заставила себя улыбнуться Наташа. «Наташенька, ты просто себя накручиваешь, поверь». На это Наташа отвечать не стала. Она немного постояла, глядя вслед уезжающей машине, достала из сумки телефон, опять набрала Семёна, опять услышала, что абонент недоступен. Она ездила на электричке на дачу. Родители обычно отправлялись на машине поздно вечером, когда проедет основная толпа дачников, а Наташа приезжала утром следующего дня. Она понятия не имела, имеется ли у Семёна дача. Наташа медленно шла к метро, вместе с небольшой толпой спустилась на платформу. Вагон подошел полупустой. Она села на сиденье и смотрела на свое отражение в темном окне напротив. Отражение было искаженным, вытянутым. Она вскочила, не доезжая до нужной остановки, а потом почти бежала до дверей клиники. К счастью, за стойкой сидела Милана. «Наташ, Семёна Аркадьевича нет!» Милана посмотрела на Наташу с испугом и жалостью. Наверное, подумала, что Семён Наташу бросил и теперь жалеет. «Я знаю!» — выдохнула Наташа. Отошла и села на стул для посетителей. Показалось, что ноги сейчас подломятся от усталости. «Ты не знаешь, у Семёна есть дача?» Милана медленно покачала головой. «Не знаю». Жалости у девушки в глазах прибавилось. Точно решила, что Наташа пытается разыскать бросившего любовника. «Хочешь кофе? Больных никого нет, а мне дежурить приходится. Сидеть на телефоне». Милана посмотрела на висевшие на стене часы и удрученно вздохнула. «Два часа еще сидеть. Сделать кофе?» «Нет». Наташа закрыла глаза и покачалась на стуле. «Хочешь конфетку?» Наташа послушно поднялась, подошла к Милане, взяла протянутую конфету. В верхнем углу экрана компьютера перед Миланой виднелся вход в клинику. «Сколько хранятся записи с камеры?» Наташа хваталась за соломинку, но это было лучше, чем совсем ничего не делать. «Не знаешь?» «Понятия не имею», — Милана пожала плечами. «А как их посмотреть, знаешь?» Наташа была уверена, что девушка опять пожмет плечами, но Милана удивленно кивнула и пробежала пальцами по клавиатуре. Потом Наташа не могла объяснить, как смогла до этого додуматься. Вечером перед смертью Виктор, на ходу надевая куртку, вышел из клиники без четверти восемь. Елки перед дверями еще не было. Виктор шагнул влево и исчез. Напротив входа виднелся низ золотистой машины. Машина блестела под уличным фонарем. Наташа не попросила задержать изображение. Она схватила Милану за руку через секунду, когда камера показала рядом со ступенями крыльца девушку в черной куртке. Наташа не могла не узнать девушку. За Виктором шла Лиза. Подул ветер, резким порывом ударил по глазам. Антонина повернула голову в сторону, поежилась. Руки совсем замерзли. Она потерла пальцы и нехотя поднялась. Из подъезда брата вышла средних лет дама, ведя за руку ребенка лет пяти. Ребенок попытался вырваться, но дама отпустила его, только пройдя несколько метров до детской площадки. Мальчишка побежал к качелям, женщина опустилась на соседнюю лавочку. Антонина медленно побрела вдоль дома. Сначала она прошла недавно открывшееся кафе, потом вернулась, вошла внутрь. Пахло кофе, за стеклом витрины лежали аппетитные пирожные. Антонина попросила кофе и бутерброд с красной рыбой, оглядела пустое помещение и выбрала столик у окна. Шубу бросила на соседний стул и стала смотреть в окно, грея пальцы о пластиковый стакан с кофе. Понимала, что нужно немедленно что-то делать, но продолжала держаться за стакан, равнодушно удивляясь, что в голове почти не осталось мыслей. Потом все-таки потянулась к сумке, достала телефон, позвонила Лизе. Невестка не ответила, и это не удивило. Ветер за окном усилился, снег летел почти горизонтально. Антонина сунула телефон в сумку, но тут же снова достала. На этот раз ей ответили. «Ирочка, пожалуйста, ответь мне на несколько вопросов», — попросила Антонина. «Это очень важно, очень». «Конечно», — Ирена растерялась. «Что-нибудь случилось?» «Ира, ты знакома с Лизой, моей невесткой?» Ирена помолчала, но Антонина терпеливо ждала, не торопила. «Не говорите Боре». «Не скажу», — пообещала Антонина. «Я не знала, что ее зовут Лизой». Лиза пришла к Ирене почти накануне свадьбы. Девушка была беременна и утверждала, что ребенок от будущего Ирениного мужа. Разговаривали они, стоя в дверях. Девушка еще говорила, когда Ирена захлопнула дверь. Она не могла и не хотела слышать то, что слышала. Через пару минут она открыла снова, но незваной гости уже не было. Конечно, она тут же позвонила жениху и долго слушала то, что слышать хотелось. У него были связи, пока он не встретил Ирену, глупо это скрывать, но ребенка быть не могло, в этом жених был уверен. Как она, Ирена, могла такое о нем подумать? А девка просто подлая мерзавка. Ирена ему поверила. А может быть, не поверила, это уже не важно. Приглашения на свадьбу были разосланы, ресторан заказан, город у них маленький, фамилия у Ирены известная, и вызывать пересуды... Свадьба состоялась, но никто от этого счастливым не сделался. Прошел почти год. Она мало интересовалась делами мужа, но заметила, что он сильно нервничает в последнее время. Конечно, она подумала, что у него появилась баба. Кажется, она даже этому обрадовалась. Был повод развестись. И когда однажды вечером он, сославшись на дела, уехал из дома, поехала за ним. Ее муж встретился в ресторане с той самой девушкой. Ирена видела, как он передал ей большую пачку денег. Это не было похоже на роман. Девушка сразу поднялась и ушла. Потом рассчитался с официантом муж. Ирена выскочила вслед за ним, но его машины у двери уже не было. Она поехала домой по почти пустому городу. Их город не Москва, по вечерам люди предпочитают находиться дома. Она обогнала машину мужа на полпути, посигналила ему, помахала рукой и рванула вперед. Ирена хороший водитель, папа с детства сажал ее за руль. Муж водил машину так себе. Он ее не догнал. Через пару часов ей позвонили из полиции. Ветер стих, за окном кружились только редкие снежинки. «У Бори все в порядке?» «Да!» — непослушными губами заверила Антонина. Мимо проехала машина, Антонина проводила ее глазами. Она абсолютно ничего не понимала. Прошло несколько минут, когда она торопливо вскочила, схватила шубу и выбежала из кафе. Номер проехавшей недавно машины принадлежал Лизе. У Антонины была отличная память на цифры, а машину она не узнала, потому что Лиза ее перекрасила. Машина стояла у подъезда. Дверь ей опять открыла не Лиза, а новая домработница. «Елизавета дома?» — выдохнула Антонина. «Ушла». Антонине показалось, что тетка выговорила это с удовольствием. Забежала на минуту, переоделась и ушла. Дубленку сняла, пуховик надела. Вот телефон забыла. На полочке под зеркалом лежал Лизин телефон. «Наташ, что с тобой?» — с недоумением посмотрела на Наташу Милана. «Это она!» — прошептала Наташа. «Да что случилось-то?» Из ближайшего кабинета выглянула женщина-врач, пожаловалась. «Вот скука-то!» — и снова скрылась в кабинете. Эту женщину Наташа несколько раз видела. Доктору было лет 40, она не улыбалась больным, как Семен, а постоянно куда-то торопилась, разговаривала строго и совсем не обращала на Наташу внимания. «Наташ, что случилось?» Наташа потрясла головой и медленно побрела к выходу. Она совсем не удивилась, что Елизавета вдруг сделалась близкой подругой. Раньше видела в Елизавете стерву, а потом перестала. Зазвонил телефон. Наташа схватила аппарат. На экране высвечивался незнакомый номер. «Нельзя превратиться в стерву», — утверждал Семен. «Стервой можно только быть». «Да», — говорить было трудно. «Это Владимир», — сказал мужской голос. «Ты зачем приходила?» Она не сразу узнала Володю, и он пояснил. «У меня камера над дверью. Запись включается, когда нажимают на звонок». Володя был не намного моложе ее, но Наташа подумала о нем как о ребенке. Молодой еще, не наигрался в технические игрушки. «Мне Сеня твой телефон дал. Сказал, чтобы я тебе звонил, если ему не дозвонюсь». «Ты знаешь, где он?» «На дачу поехал. Просил Лариске сказать, так, между прочим. Я сказал». Ступени крыльца скользили. Наташа взмахнула руками, устояла. «Володя, где дача?» Он назвал станцию. Название Наташа ничего не говорила. Она плохо знала Подмосковье. «Как туда проехать?» «Да ты позвони Сене». «Володя, как туда проехать?» Наверное, он понял, что это важно, а может быть, ему просто одному было тоскливо. «Хочешь, я тебя отвезу?» «Нет», — отказалась Наташа. «От его дома до клиники в лучшем случае полчаса езды, и из города будет трудно выехать. Ей нельзя терять время. По эскалаторам она бежала, а сидеть в вагоне было трудно. И в метро, и в электричке. Казалось, что поезд еле плетется. Она не успеет». Что будет, если она не успеет, Наташа представлять не хотела. Она успела. Она свернула к калитке первого по ходу поезда дачного поселка, прошла два поворота, повернула налево. Володя хорошо описал дорогу, коротко и ясно. Низкое зимнее солнце светило прямо в глаза, а небо рядом с ним казалось желтым. Дороги были расчищены трактором, по краям тянулся невысокий сугроб, а на участке снег лежал толстым ровным слоем. Нет, не ровным. В снегу виднелись вмятины от ботинок Семена. Наташа попыталась наступать во вмятины, но все равно снег в сапожке насыпался. Антонина не знала, что все решают секунды. Просто ждать лифта было тошно, и она пошла по лестнице. Остановилась у окна, попыталась собраться с мыслями и увидела Лизу. Окно подъезда выходило на улицу. Лиза с поднятой рукой стояла у тротуара. Антонина разминулась с ней, потому что кафе находилось в другой стороне. Антонине казалось, что она давно разучилась бегать, но каким-то образом она почти мгновенно оказалась на улице. Лизы у тротуара уже не было, черная куртка перемещалась в сторону метро. «Лиза!» — крикнула Антонина, но невестка не остановилась. На улице было шумно. Антонине казалось, что она сейчас задохнется, но она продолжала переставлять ноги. И тут ей повезло. Рядом остановилось такси. Из машины выбрался средних лет мужчина в распахнутом пальто, и Антонина плюхнулась рядом с водителем. «Ездить будем долго», — сообщила она водителю-азиату. Парень не удивился, кивнул. Лиза снова подошла к краю тротуара, подняла руку. Машину ей удалось остановить только минут через 10. Водитель Антонине попался толковый. Сумел не оторваться от Лизиного такси, хотя ехали долго. Антонина очень быстро перестала ориентироваться, а всегда считала, что хорошо знает родной город. Снова она начала узнавать местность, когда машина очутилась за МКАД. По этой дороге Антонина иногда ездила на дачу. Машина впереди свернула в сторону, попетляла и остановилась у железнодорожной станции. Лиза, выйдя из машины, поднялась на платформу. Антонина, торопливо сунув водителю деньги, тоже рванулась к платформе. Народу было немного, но Лизу Антонина увидела не сразу. Черная куртка петляла среди немногочисленных пассажиров метрах в 30 от Антонины. Шум приближающегося поезда оглушил. Люди на платформе подвинулись к поезду. Антонина перестала видеть Лизу. Она шагнула в вагон одной из последних, когда убедилась, что Лизы на платформе нет. Невестка, по-видимому, ехала на дачу. На даче давно уже никто не проводил отпуск. Маша с Костей изредка приезжали, ходили на пруд купаться или в лес за грибами. Ночевать оставались редко. Антонина собирала им дорогу ягоды, укладывала в пластмассовые контейнеры и махала рукой вслед. А потом собиралась и тоже уезжала. Теперь, когда появится малыш, дача понадобится снова. Народу в поезде было много. Антонина не стала проходить в вагон, осталась в тамбуре, встала, прислонившись спиной к стене. Летом Борис повез на дачу Лизу. Накануне вечером он звонил Антонине, предложил поехать вместе. Она согласилась, а потом вспомнила, что обещала Семену к нему заехать. «Ничего, подождут», — мстительно подумала Антонина. Она уже тогда терпеть не могла Лизу. К Семену она ходила за пару дней до той поездки. «Больше спать и больше бывать на воздухе», — проворчал врач, выписывая ей рецепты. Поднял голову и засмеялся. «А вообще все в порядке. Принимайте лекарства и проживете до 100 лет». «В выходные поеду на дачу», — пообещала Антонина. «Да?» — равнодушно спросил Семен. «Где у вас дача?» Она назвала, и он удивленно покачал головой. «Мы соседи». Его дача находилась двумя остановками ближе к Москве. «Я тоже в выходные туда поеду. У брата день рождения, будем пить водку». «Часто ездите?» Антонине не хотелось уходить от Семена. «Раз в год, иногда два раза». Он протянул ей рецепты. Мать любила там жить. Цветочки разводила, голубенькие. Жалко, в прошлом году цветов совсем не стало. Семен улыбался, но ей показалось, что он всерьез жалеет о пропаже материных цветов. «Я привезу вам семена», — сказала Антонина. «Нет», — запротестовал доктор, но Антонина на протест внимания не обратила, только успокоила. «Не бойтесь, я никого не задержу, мы просто кинем семена в землю». Она действительно никого не задержала. Семен приглашал ее к столу, но она отказалась, конечно. Брат с Лизой ждали ее у ворот поселка. «Он отличный доктор», — трогая машину, говорил Борис о Семене. «И вообще мужик отличный. Я тебя с ним познакомлю». Антонина не помнила, чтобы Лиза тогда заинтересовалась Семеном. Динамик над ухом громко объявил следующую остановку. Поезд остановился. Антонина быстро оторвалась от стены и шагнула на платформу. Черная Лизина куртка быстро двигалась к противоположному концу платформы. К даче Семена. Наташа продолжала держать Семена за рукав свитера с той минуты, как он, увидев ее, выскочил на крыльцо. «Почему у тебя отключен телефон?» — спросила Наташа и заплакала. «Разрядился». Он целовал Наташу в шею, а она одной рукой вытирала слезы, другой рукой не выпускала свитер. «Надо было зарядить!» «Надо. Я забыл зарядку». «Это не Лариса», — всхлипнула Наташа. «Это Елизавета, моя заказчица». «Я не знаю никакой Елизаветы». Семен погладил ее по волосам. «Это моя заказчица, которую я раньше считала стервой». «Я же запретил тебя с ней встречаться», — отпрянул Семен. «Почему ты меня не слушаешь?» «Я тебя слушаю. Я теперь всегда буду тебя слушаться». Наташа уткнулась ему в плечо. Он снова прижал ее к себе. «Елизавета шла за Виктором от клиники в тот вечер, когда он тебя не дождался, накануне смерти. Я узнала ее на записи с камеры видеонаблюдения. Мы с Миланой смотрели записи, и я узнала Елизавету». «Я не знаю никакой Елизаветы». «И я сразу вспомнила, что когда Виктор брал у меня холсты, я заметила женщину вдалеке, и мне тогда показалось, что это Елизавета. Она была в черной куртке. Семен, поедем в Москву». Семен еще раз ее поцеловал, отодвинул и запер дверь на щеколду. «Я чуть с ума не сошла, когда у тебя перестал отвечать телефон». Семен потянул Наташу за руку к лестнице на второй этаж. На втором этаже горела печка. Перед печкой лежали несколько поленьев. «Я маленький любил здесь бывать». Он включил электрический чайник. «Тебе не холодно?» «Нет». Наташа отошла к окну. Фонарь у крыльца почти не давал света, и фигуру за забором она не заметила. Фигура не двигалась и почти сливалась с забором. Антонина попыталась побежать, но черная куртка уже пропала за краем платформы. Когда Антонина спустилась на землю, Лизы уже не было видно. Было вообще плохо видно, темнело. У нее было только одно преимущество. Она, в отличие от Лизы, знала, где находится участок Семена. Впрочем, и без этого найти нужный дом было нетрудно. Во всем поселке окна светились только в нескольких домах. У забора Семена Антонина стояла долго. А может быть, ей просто показалось, что время замедлилось. Показалась луна, скупо осветила снег вокруг. Она не понимала, какое отношение невестка имела к Семену. После разговора с Иреной Антонина была уверена, что отцом Лизиного ребенка Семен быть не мог. Отцом мог быть Иренин муж или кто-то другой, но только не Семен. Он врач, он не допустил бы нежелательной беременности. И вообще непонятно, как Семен мог очутиться в волжском городе. Минуты шли. Ничего не происходило. У нее просто больное воображение, не иначе. Ей пора к психиатру. Наверное, глаза привыкли к темноте, потому что Лизу Антонина заметила, когда она появилась из-за поворота улицы. Антонина не была уверена, что это Лиза, но рванулась к темной фигуре и закричала: «Лиза, уходи!» Антонине все было непонятно, но сейчас главным было увести отсюда Лизу, отвести ужас и позор от своей семьи. Их семейные тайны, какими бы они ни были, должны оставаться семейными тайнами. Крика не получилось. Получился не то шепот, не то хрип. Фигура замерла, остановилась. Но тут мимо Антонины пронеслась другая фигура. Что-то пролетело в воздухе, раздался негромкий стук. Когда она подбежала к лежавшей на земле Лизе, Семен уже связывал невестке руки. Рядом валялось полено, которым топят печку. А рядом с поленом лежал пистолет. Лиза посмотрела не на Антонину, мимо. Антонина тоже отвела взгляд. Она не любила Лизу, но не предполагала, что в чьем-то взгляде может быть столько ненависти. «Почему Витька?» — Семен тряхнул Лизу. «Почему?» «Потому что он на тебя похож», — объяснила откуда-то появившаяся художница Наташа. «Вы с Витей похожи, очень похожи. Она вас перепутала». Семен достал фонарик, включил. Свет ослепил Лизе глаза. Она отвернулась, зажмурилась. Наташа отвела руку Семёна, фонарь засветил на дорогу. «Я принимал у нее роды», — зло дернувшись, сказал Семён. «Она отказалась от ребенка». Антонина медленно повернулась и поплелась к станции. Удерживать ее никто не стал.